Фотоальбом. Дни всегда короткие. Чихнуть не успеешь, уже ночь. А в конце декабря вообще будто кто-то выключателем балуется. Включил лампочку и сразу выключил. Включил — выключил. Мирра любила, когда светло, солнечно и тепло. А еще лучше жарко, чтоб градусов 30 или больше. Все потеют, в тенечек жмутся. А она плывет себе по самому солнцепеку, как верблюд по пескам Каракума, и ей хорошо. Зимой же Мирра не ходила, бегала. Даже не потому, что холодно, она почти никогда не мерзла. Просто день короткий, только начался и уже заканчивается. Между прочим, сегодня заканчивался и год. По-старому 1925. Говорят, скоро введут новое летоисчисление от 7 ноября 17-го. И все месяцы переименуют одни недели со смешными старорежимными названиями «воскресенье». Ха! К чертовой бабушке отменят. Но пока считали по-привычному, потому что очень уж большая волынка все календари переделывать, и отсталого народа в стране еще много, запутаются. Есть дела поважнее и заботы понасущнее. Новый год пока что считали от 1 января. Но за праздник этот день числили лишь такие, кто... одной ногой остался в прошлом. Есть еще несознательный элемент, для кого и Рождество, или Пасха — праздники. Поразительно все-таки. Зачем оглядываться назад, словно там было что-то хорошее? Мира не понимала людей, которые живут, словно плетутся и все ноют. Ах, до войны Ситный стоил 3 копейки. Ах, до войны на улицах было чище. Жить надо днем сегодняшним, еще лучше завтрашним. Нужно пришпоривать время. Клячу истории с загонем. «Левой, левой!» — командовала сама себе Мирра, маршируя по длинному общежитскому коридору. От кухни шел Оська с терапевтического. Тащил горячий чайник. «Куда намылилась, Мирка?» «В урологию, на комитет». «Зачем далеко ходить? Погляди на мою урологию!» Оська хлопнул себя по ширинке и заржал. Он был парень ничего себе, но дураковатый. «Микроскоп с собой нет», — бросила Мирра, не сбиваясь с марша. Хохма про урологию была с бородой. Факультетский комитет РЛКСМ перенес заседание в первую аудиторию урологического отделения еще в сентябре, а все не нашутится. Надоело. Общага на медицинском факультете первого МГУ была знатная, от царских времен. Какие-то городские толстосумы расщедрились, выстроили тогдашним студентам общежитие. Правда, жили не так, как нынче, а по-барски. У каждого отдельная комната. Это потому, что учащихся было намного меньше. Сейчас селят по 4, по 5. Мире повезло. Они с Лидкой отвоевали комнату на 2. Но крохотную, 6-метровую, где раньше была самоварная. Все равно, конечно, роскошь.